Джордж Кристофер нахмурился, сел на стул, подождал еще недолго. Наконец вошел Элк, сопровождающий сенатора. Харди остановился в дверях и сказал поджидающей в прихожей Алис. «Алис, ты не можешь съездить за Рэндаллом? И, пожалуй, за мистером Хамнером. Возьми с собой лошадей для них». На сенаторе Джиллисоне были ковровые шлепанцы и халат поверх брюк и белой рубашки. Его седые волосы оставались почти непричесанными. Он вошел в комнату, кивнул, здороваясь всем, затем посмотрел на Гарри. «Рад, что вы вернулись к нам», — сказал он. «Добро пожаловать. Мы о вас уже начали беспокоиться». «Эл, почему никто не предложил Гарри чашку чая?» «Я сейчас распоряжусь», — ответил Харди. «Благодарю». Сенатор подошел к своему с высокой спинкой креслу. Сел. «Извините, что заставил вас ждать. Мне советуют днем чуть подремать. Мистер Бэк, вам кто-нибудь что-нибудь обещал?» «Только Гарри». То, что ему предложили стул, вернуло Хьюго некоторую долю самообладания. «Мне здесь позволят жить. Это все». «Прекрасно. Рассказывайте вашу историю». Хьюго кивнул. «Помните, вы выгнали меня и Джерри Оуэна. Джерри тогда просто обезумел. Готов был убить. Он говорил, ну, о мести. О том, что зайдут семена бунта, которые он посадил в души ваших людей, мистер Кристофер». Джордж широко улыбнулся. «Они избили его почти до смерти». «Точно. Джерри не мог идти слишком быстро. А мне не хотелось идти одному. Уж очень страшно все было. Однажды кто-то выстрелил в нас, без всякого предупреждения. Просто бах! Но мы удрали, сломя голову. Мы направились к югу, потому что туда вела дорога. А у Джерри не было сил лазить по горам, если бы мы двинулись в Сьерру. И у меня бы на это сил не хватило. Мы шли весь день и большую часть ночи. Я не знаю, как далеко мы зашли, потому что у нас была старая карта, изданная нефтяным профсоюзом. А вокруг все изменилось. Джерри разыскал какое-то растение с зернами. Такие растения росли вдоль дороги по обочинам. Они, эти растения, выглядели как сорняки. Но он сказал, что их зерна можно есть. А на следующий день нам удалось разжечь огонь, и мы их сварили. Они оказались вкусными. Ладно, мы не нуждаемся в том, чтобы выслушать рассказ о каждой еде, которую вам удалось украсть или у кого-нибудь выклинчить, проворчал Кристофер. Извините, но следующая часть рассказа важная. Вы знали, что его разыскивал ФБР? Он был генералом. Хьюго сделал паузу. Освободительной армии нового братства. Хьюго опять замолчал, чтобы дать слушателям осознать сказанное. Новое братство? Задумчиво протянул Харди. Мне кажется, сходится. «Я тоже так думаю», — сказал Хьюго. «Во всяком случае, граф сослужило для него убежищем. Он держал рот на замке. Мы до самого падения молота ничего не знали. Мы с ним, вероятно, находились на земле мистера Вильсона, и я начал подумать, не бросит ли мне Джерри. То, что мы шли медленно, меня не беспокоило. Но как бы мне удалось войти в число людей мистера Вильсона, если Джерри хотел начать народную революцию? Если бы я увидел, скажем, светящееся окно, я бы тут же бросил его, а Джерри никогда бы не узнал, куда я делся. Но мы ничего не видели». Один раз видели грузовик, но он не остановился. Еще видели забаррикадированные дома фермеров. Если мы пытались подойти поближе, фермеры спускали на нас собак. Мы продолжали идти к югу. Нам все больше хотелось есть. А примерно на третий-четвертый день мы повстречали толпу. Все они как один, кожа до кости. Каждый из них выглядел так, будто утратил последнюю надежду. Но были среди них и еще, по крайней мере человек 50, у которых вид был не такой, будто они умирали с голода. Я хотел было убежать от них, но Джерри пошел прямо к ним. Он сказал мне, чтобы я шел вместе с ним. Но они никак не походили на людей, к которым бы мне хотелось присоединиться. Я подумал, что, может быть, это людоеды, о которых рассказывал нам Гарри. Но они не казались опасными. Они просто выглядели, как люди, у которых все кончено. На них была солдатская форма? У них было оружие? Спросил Дик Вильсон. Ружье. Я не подходил настолько близко, чтобы увидеть, какое у них оружие. Но солдатской формы на них точно не было, ответил Хьюго Бэк. Тогда это была не армия нового братства. «Вы просто слушайте», – вмешался Гарри. «Он еще не закончил». Вошла, неся под нос Эйлин. «Пожалуйста, ваш чай, Гарри». Она налила чай в чашку, поставила ее на стол, стоящий рядом с почтальоном. «И ваш чай, сенатор». Бэк взглянул на чашку Гарри, затем сделал маленький глоток из своего стакана с водой. «Итак, Джерри присоединился к этим людям, а я нет. Я думал, что его больше не увижу. Теперь я мог снова вернуться на землю мистера Вильсона. Но вместо этого я наткнулся на одну старую леди и ее дочь». Они жили в маленьком домике посреди миндальной рощи. У них не было никакого оружия. Никто до сих пор не доставлял им беспокойства, потому что они жили вдалеке от дороги. А из дому они не выходили с самого падения молота. Девушке было 17. Она была нездорова. У нее была сильная лихорадка, вероятно, от воды. «Я стал готовить им еду», – с вызовом сказал Хьюго Бэк. «Свою собственную еду я отрабатывал». «Чем же вы питались?» – спросил мэр Зейтс. «В основном миндалем. Еще у старой леди был некоторый запас консервов. И примерно 2 бушеля картофеля». «Что произошло с ними?» спросил Джордж Кристофер. «Я как раз перехожу к этому». Хьюго Бэк содрогнулся. «Я оставался там 3 недели. Черил была очень больна. Но я все время кипятил для нее и ее матери воду. И она стала выздоравливать. Ей уже стало намного лучше, когда...» Бэк замолчал. Было видно, как он пытается овладеть собой. В его глазах стояли слезы. «Я действительно любил ее». И Бэк замолчал снова. Все ждали. «Мы никуда не могли уйти из-за миссис Хорн, матери Черил. Мисс Хорн все уговаривала нас уйти, прежде чем кто-нибудь разыщет нас. Но мы не могли этого сделать». Бэк пожал плечами. «И нас разыскали. Сперва мимо проехал джип. Он не остановился, но вид у людей, едущих в нем, был угрожающий. Мы решили, что надо бежать, но не успели пройти и мили, когда к дому подъехал грузовик, и те, кто приехал в нем, кинулись нас искать. Я думаю, они нашли нас по следам, потому что очень скоро нас остановили. Их было примерно человек 10. Они все были вооружены, и они захватили нас. Они не сказали нам ни слова, просто кинули Черил и меня в грузовик и повезли. Я думаю, что остальные захватили дом, где оставалась мисс Хорн. Что произошло дальше, я знаю точно. Они не разрушали такие дома. Я уверен, что они убили ее. Но как именно убили, я не знаю. Нас провезли в грузовике несколько миль. Когда мы приехали, было уже темно. Они разожгли костры. Костра 3-4 по меньшей мере. Я все спрашивал, что они собираются делать с нами. А они все отвечали, чтоб я заткнулся. Наконец, один из них мне все объяснил с помощью кулаков. И больше я никого не спрашивал. Когда мы приехали в лагерь, нас присоединили к другим захваченным ими людям. Таких было примерно дюжины две. И нас окружили часовые с ружьями. Некоторые из людей, которым нас поместили, были ранены, покрыты кровью. Пулевые ранения, раны от ножа, переломанные кости. Хьюго опять содрогнулся. Мы радовались, что не стали им сопротивляться. Пока мы так ждали, двое раненых умерли. Нас огородили колючей проволокой и караулили трое с автоматами. И все время поблизости были еще кто-нибудь, с ружьями. «В форме?» – спросил Дик Вильсон. «Некоторые в форме. Например, один из тех, что были с автоматами, чернокожий с нашивками капрала». Хьюго, похоже, продолжал свою историю с неохотой. Слова текли медленно. Для каждого требовалось какое-то усилие. Галхарди вопросительно посмотрел на сенатора. Сенатор кивнул, и Гейл обернулся к стоящей в дверях Эйлин. Кивнул в направлении своего кабинета. Эйлин ушла быстрым шагом. Ей не хотелось пропустить из рассказа многого. «Черил и я поговорили с другими пленниками», — сказал Хьюго Бэк. «Произошло сражение. Они его проиграли. Они были фермерами. Они организовались вместе. Наверное, так же, как это сделано у мистера Вильсона. Объединение соседей, пытающихся совместно выжить без посторонней помощи». «Где это было?» – спросил Дик Вильсон. «Не знаю, но это уже не имеет значения. Их там больше нет», – ответил Хьюго. Вошла Эйлин, в руке наполовину наполненный стакан. Передала его Хьюго Бэку. «Пожалуйста». Хьюго отпил, огляделся испуганно. Выпил снова, сразу осушив половину содержимого стакана. «Спасибо. О, Господи, спасибо тебе». Виски в какой-то степени помогло, голос его зазвучал тверже, но взгляд, бегавший по лицам присутствующих, по-прежнему оставался затравленным. «Потом пришел проповедник», — сказал Хьюго. «Он вошел к нам, за ограду из колючей проволоки. Понимаете, я был так напуган, что не запомнил всего, что он нам говорил. Его звали Генри Армитаж, а мы были захвачены ангелами Бога. Он много говорил, иногда как обычные люди, а иногда таким особым церковным тоном, часто повторяя: «Братья мои, люди Божьи, слушайте и уверуйте». «Все мы спаслись не случайно», — сказал он. «Мы пережили конец света, и теперь у нас в этой жизни есть цель. Мы обязаны закончить дело Бога. Обрушился молот Господень, и люди Бога допущены довести до конца святое дело. Но всерьез я начал его слушать, когда он сказал, что у нас есть выбор – либо присоединиться к ним, либо умереть. Если мы решим присоединиться, то тогда мы будем обязаны убить тех, кто откажется присоединиться. А потом…» «Подождите-ка минутку». В голосе Джорджа Кристофера смешались неподдельные интересы и недоверие. «Генри Армитаж. Это был проповедник, выступающий по радио. Я не один раз слушал его. Это был хороший и умный человек. А теперь ты утверждаешь, что он сумасшедший». Хьюго было трудно глядеть прямо в глаза Кристофера, но голос его был вполне тверд. «Мистер Кристофер, то, что изменило его, произошло задолго до нашей встречи, потому что даже невозможно понять, когда именно это было. Послушайте, вы же сами знаете, сколько человек повредилось в уме, когда произошло падение молота. А у Эрмитажа было больше причин свихнуться, чем у подавляющего большинства остальных. Он был умным. Все, что он говорил, было умно. Ладно, продолжим. Так на чем он свихнулся? На каком пункте? И зачем ему понадобилось беседовать с вами? Да ведь как раз об этом он нам прямо и сказал. Он рассказал нам, как понял, что молот Божий приведет к концу света. Он предупреждал, как только мог, с помощью радио, телевидения, газет. Тут все правильно, сказал Джордж. И когда настал день, он вместе с 50 своими наиболее верными товарищами, не просто членами своего церковного объединения, но именно с товарищами, и со всей семьей, отправился в горы, чтобы с вершины горы наблюдать за концом света. Они видели три удара, три столкновения обломков кометы с землей. Потом они пережили этот жуткий дождь, который начался как поток воды, перемешанный с комками горячей грязи, а закончился наводнением, походящим на Ноев потоп. И Армитаж все ждал появления ангелов. Когда он это сказал, никто из нас не засмеялся. Кстати, его рассказ слушали не только пленники, но и многие из ангелов Бога, как они себя сами называли. Они стояли вокруг и тоже слушали. И они все время кричали «Аминь» и наставляли на нас ружья. Мы не смели смеяться. Армитаж ждал, когда ангелы предстанут перед его паствой, но ангелы так и не появились. И тогда он со своими товарищами в поисках безопасного места начал спускаться с горы. Они спускались все ниже и ниже. Они шли берегом моря Сен-Хоакин и повсюду видели трупы. Некоторые из его товарищей заболели. Двое были застрелены, когда пытались подойти к полузатопленной водой школе. «Хватит об этом», — сказал сенатор. «Хорошо, сэр, слушаюсь». В следующей части его выступления разобраться было труднее. Все время Армитаж пытался понять, почему, черт побери, нет никаких ангелов. Так он говорил. Где-то во время своих скитаний он это понял. Кроме того, в определенной мере на разгадку его натолкнул Джерри Оуэн. «Оуэн?» «Да, это и была та группа, к которой он присоединился. Если верить Джерри, то именно он вдохнул новую жизнь в Армитаже. Не знаю, какая тут доля правды, есть тут вообще правда. Знаю только, что вскоре после того, как Джерри присоединился к нему, Армитаж вместе со своими людьми вошел в состав банды людоедов. И теперь банда называется Армия Нового Братства, а руководят ее ангелы Бога». «А Джерри Оуэн, он их главнокомандующий?» – сказал Джордж Кристофер. Похоже, все, что он до сих пор слышал, представлялось ему до невозможности странным. «Нет, сэр, не знаю, какой пост он занимает. Он что-то вроде лидера, но мне не показалось, что он самый главный. Поверьте, это я говорю с радостью. Мне даже просто нужно было кому-то об этом сказать». Хьюго поднял свой стакан виски и уставился на него. «Вот что рассказал нам Армитаж. Нам и каннибалам». Допивая виски, Хьюго дал себе время подумать. «Правильно делает», — подумал Гарри. «Он не намерен огорчать меня». «Дело, начатое падением молота, еще не закончено», — сказал Хьюго. «У Бога вовсе не было намерений положить конец роду человеческому. Бог намеревался уничтожить лишь цивилизацию, чтобы человек мог снова жить согласно его предначертаниям. В поте лица своего должен он добывать свой хлеб. Не будет больше загрязнений суши, морей, воздуха. Загрязнений отбросами индустриальной цивилизации, уводящей человека все дальше и дальше от предначертанного Богом пути. Он пощадил нас, чтобы мы закончили дело, начало которому положил молот Бога. И те, кто были пощажены, чтобы закончить это дело, являются ангелами Бога. Они не могут ошибаться. Убийство и каннибализм – то, что они обязаны делать. Это не кладет пятно на чистоту их души. Армитаж убеждал нас присоединиться к ангелам. Их собралось уже сотни две. Они размахивали автоматами, дробовиками, топорами и ножами. Была одна девушка, которая размахивала вилами. Клянусь в этом, такими вилами с двумя зубьями и деревянной ручкой. Все это служило очень убедительным доводом. Но наиболее убеждал сам Армитаж. «Мистер Кристофер, вы же слышали, что он умеет очень хорошо убеждать?» Кристофер промолчал. А остальные все кричали «Аллилуйя! Аминь!» И по воле Божьей среди них был Джерри. Он размахивал топором и кричал вместе с остальными. Джерри было по душе происходящее. Все, что сейчас происходило, было ему по душе. Я видел это по его глазам. Он смотрел на меня так, будто никогда не встречался со мной прежде. Будто это не я позволил ему жить в моем доме в течение нескольких месяцев.